Глава 48. Что читать учителю? Наша профессия требует постоянного саморазвития. Никакие курсы повышения квалификации раз в 3 года, да хоть каждый год, не дадут такого эффекта, как постоянная работа педагога над собой. И лучший способ поддерживать свою профессиональную форму – читать. В этой главе вы найдете 4 подборки лучших сайтов и сообществ в соцсетях, лучших художественных и нон-фикшн книг для педагогов. 5 сайтов, которые должны быть в закладках на компьютере и в телефоне каждого учителя. Первое. Skillbox Media. Образование 4.0. Мой любимый сайт, который особенно интересен статьями о последних открытиях в педагогике и психологии. Здесь на пальцах объясняют сложные научные концепции и предлагают интересные подборки сайтов, приложений, программ, нейросетей для любых целей. Второе. mel.fm. Новости профсообщества, авторские колонки, учительские блоги, ответы на вопросы читателей, интервью с экспертами, истории из жизни заграничных школ, университетов и многое другое. Третье. Арзамас. Уникальный проект, посвященный истории культуры. Учебные курсы, видеолекции, статьи, подкасты, игры. Арзамасцы всеми возможными способами рассказывают о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных предметах. Этот сайт может стать почти бесконечным источником идей для проведения занятий, расширения знаний и культурного досуга. Четвертое. N+1. Научно-популярное и развлекательное издание о том, что нового происходит сегодня в науке, технике и технологиях. Статьи, блоги, свежие новости, обзоры научно-популярной литературы. Если предыдущий Арзамас для лириков, то N+1 для физиков и математиков, биологов и химиков. Оригинальная фишка сайта – обозначение категории сложности для каждой статьи. Шкала от 1 до 10 определяет примерный уровень интеллектуальных усилий, который придется потратить, чтобы понять материал. 5. Институт образования Высшей школы экономики. Один из лидеров среди вузов России с точки зрения научных исследований в области доказательной педагогики. Раздел с новостями на сайте Вышки – кладезь интересной и полезной информации, поскольку он представляет из себя краткое описание последних научных работ. Например, в свежих статьях описаны исследования о том, какие умения и навыки важнее всего для будущих первоклассников. Это способность различать звуки речи и дружить со сверстниками, а вовсе не умение читать и писать. Представлен 4К-тест для оценки универсальных навыков младших школьников в формате интерактивных сценариев. Также здесь опубликовано множество статей, описывающих, как различные факторы влияют на успеваемость школьников. Совет. Сайт «Полка» — пожалуй, самый красивый сайт о литературе в Рунете. Здесь вы найдете подробный и глубокий разбор главных книг русской литературы со ссылками на проверенные источники, многочисленные фото- и видеоматериалы с оценками экспертов и критиков. А еще оригинальные проекты, подборки и рекомендации книг от специалистов и многое другое. Лучшие сообщества, каналы, паблики в соцсетях. Первое. Эдтехнообразование в Telegram. Последние новости из мира образования и образовательных технологий, описание актуальных исследований, комментарии из первых уст и многое другое. Второе. Педсовет в Telegram. Сообщество одного из крупнейших и старейших в России изданий об образовании. Свежие новости и актуальные материалы здесь публикуются ежедневно. Третье. Учительская газета. ВК. Сообщество газеты со столетней историей. Новости, авторские колонки, репортажи, истории современных педагогов. Четвертое. Образование, которое мы заслужили. В Telegram. Канал рассказывает о трендах в образовании, обсуждает законодательные инициативы и изменения, знакомит с интересными кейсами со всего мира, с цифровыми технологиями и многим другим. Пятое. Коробка идей. В Telegram. Интересные материалы для уроков, методички, распечатки и лайфхаки для занятий в школе и дома. Шестое. Бесплатное образование. в Telegram. Авторы канала ежедневно публикуют ссылки на бесплатные лекции, статьи, видеокурсы, образовательные программы. Седьмое. Вау-урок. Идеи для урока. В ВК. Название этого крупного сообщества говорит само за себя. Вы быстро и легко найдете отличные идеи, которые помогут сделать любой урок интереснее. Восьмое. Алихан Динаев поможет. В ВК. Здесь я ежедневно публикую полезные материалы. Видеоуроки, рабочие тетради, тесты, схемы, ментальные карты. Не только для учителей обществознания, но и для всех, кто учит и учится. Совет. Учителям начальной школы просто необходимо подписаться на сообщество в ВК потрясающих педагогов Ирины Агибаловой, живой учитель, Юлии Швыревой, иду на урок, и Ирины Амосовой, началка онлайн. Буквально каждый день они делятся своими авторскими разработками. Рабочие тетради, игры, пособия, тренажеры, сценарии занятий и праздников. Список можно продолжать долго. Отдельно настоятельно советую сообщество Михаила Солонникова «Литература в школе». Интересно и полезно будет не только филологам. 11 романов и повестей о школьной жизни. Первое. «Невидимка» Элой Морено. Пронзительная и душераздирающая история о том, как буллинг становится нормой, потому что всем проще его не замечать. Второе. «Взгляд кролика» Кэндзиро Хайтани. Вселяющий надежду мировой бестселлер из Японии, героиня которого совсем юная учительница, способна многое изменить. Отдельного внимания достойное описание открытых уроков. Они настолько прекрасны, что хочется воспроизвести их почти буквально. Третье. «Школа Та» или «Как получать удовольствие от образования». Акикат Рас. Малоизвестная, но крайне интересная повесть казахстанского писателя, способная вдохновить любого учителя и заставить его поверить в то, что можно справиться с самым трудным классом. И более того, добиться при этом впечатляющего результата. Четвертое. «Я хочу в школу» Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. История про необычную школу, куда дети рвутся с огромным желанием. Может ли школа стать для детей местом притяжения и исполнения их мечтаний? Может, но за это чудо надо бороться. Пятое. «Как роман» и «Школьные страдания» Даниэль Пеннак. Искреннее, остроумное и глубокое погружение в мир школы, образования и литературы от знаменитого французского романиста. Шестое. «Как дневник» рассказы учительницы Марина Арамштам. Учитель с 20-летним стажем, финалист конкурса «Учитель года России», весело и откровенно рассказывает о школе, детях, проблемах образования и о том, как их можно решить. Седьмое. «Вторники с Морри» Митч Элбом. Знаменитый профессор умирает, но до последнего момента продолжает оставаться учителем. Восьмое. «Матильда» Роальд Даль. Не обязательно всегда читать только взрослые и сложные романы. Гротескный юмор великого британского сказочника Даля может дать не меньше пищи для размышлений. Я бы назвал его сказку книгой о том, почему в школе так важен индивидуальный подход. Девятое. «Записки на салфетках» Гард Каллахан. Жизнь, в отличие от искусства, коротка. Трогательная и теплая книга, дающая оригинальный ответ на вопрос о том, как оставить память о себе в сердце своего ребенка. И заодно о том, что любой родитель тоже в своем роде учитель. Десятое. «Дислексия» Светлана Алонцева. Максимально реалистичный роман о современной российской школе со всеми ее плюсами и минусами. И снова героиня – молодая учительница. Она преподает литературу и пытается изменить к лучшему жизнь детей в провинциальном городе. Получится ли? 11. «Педагогические притчи» Шалва Александрович Амонашвили. Прекрасный сборник выдающегося педагога, живого классика, о гуманности в педагогике, призвании учителя и безусловной любви к детям. Бонус. «Все из-за мистера Террапта» Роб Буйе. Добрая история о замечательном учителе. читается на одном дыхании и вдохновляет на свершение. На английском языке можно найти и продолжение этой прекрасной серии. С нехудожественной литературой немного сложнее. Ее очень много, она разнообразна, в то же время не хочется советовать очевидную классику, о которой слышали почти все. 10 лучших нон-фикшн изданий для учителей. Первое. «Классный учитель» Нина Джексон. Учитель начальных классов с огромным стажем предлагает десятки эффективных советов для решения проблем в школе. От низкой мотивации учеников до работы с детьми с СДВГ. Второе. «Современное обучение. Практическое руководство». Джефф Петти. Это моя настольная книга. На 700 ее страницах вы найдете основы педагогической теории и практики, научно обоснованные рекомендации, запоминающиеся примеры. Книга написана простым и доступным языком, ее стоит прочитать каждому педагогу. Третье. Книга о полезном, здоровом и вкусном образовательном занятии. Андрей Иоффе. Автор – доктор педагогических наук, известный практик. Книга Андрея Наумовича содержит многочисленные приемы и идеи для работы в школе, алгоритмы проведения различных этапов урока и многое другое. Четвертое. Как говорить с детьми, чтобы они учились? Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Замечательная работа, позволяющая иначе взглянуть на поощрение и наказание, развитие самостоятельности детей и общение с родителями. Особенность книги – памятки по каждому разделу, излагающие его основные идеи на одной странице. Пятое. «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк. Одна из самых известных за последние десятилетия работ по психологии от одного из самых цитируемых ученых на планете. Концепция автора получила многочисленные научные подтверждения, ее единодушно рекомендуют эксперты по всему миру. Шестое. «Почему дети не любят школу» Дэниел Уиллингем. Крупный психолог, опираясь на большой массив научных данных, простым языком объясняет, как педагоги могут улучшить свои навыки и успешно работать с памятью и эмоциями детей. Седьмое. «Учение с увлечением» Симон Соловейчик. Классик отечественной педагогики знает, как заинтересовать детей учебой. Восьмое. «Обучение как приключение» Дэйв Бёрджесс. Эта книга подобна урагану, шторму, землетрясению. Количество интересных идей в ней просто зашкаливает. Скорее прочитайте ее. Девятое. «Накопительный эффект» Даррен Харди. Если ищете свою первую, а может быть даже и последнюю, книгу по саморазвитию, то определенно стоит взять эту. Десятое. «Гениально» Рот Джаткинс. Успешный и всемирно известный дизайнер делится многочисленными правилами, принципами и советами для развития креативности. Книга не только вдохновляет, но и дает множество действенных приемов для раскрытия творческого потенциала. Бонус. «Ментальные ловушки» Андре Кукла. Небольшая, но ценная книга, после которой вам определенно станет легче и спокойнее жить.